услышав от начальницы Смольного госпожи Леонтьевой имена Екатерины и Марии Долгоруких, Александр II вспомнил Тепловку и захотел увидеть девушек. Екатерине в ту пору исполнилось 18 лет, Марии 16. Старшая сестра оказалась девушкой среднего роста, с изящной фигурой, изумительно нежной кожей и роскошными светло-каштановыми волосами. У нее были выразительные светлые глаза и красиво очерченный рот. Здесь самое время вспомнить об одной особенности характера императора. По словам Бориса Чичерина, не поддаваясь влиянию мужчин, Александр II имел необыкновенную слабость к женщинам. В присутствии женщин он делался совершенно другим человеком. Не знаю, как насчет других дам, но Екатерина Михайловна сразила монарха, что называется, наповал. В это время при дворе подвязалась бывшая смолянка, некая Варвара Шебеко. Дама во всех отношениях приятная и услужливая, она уже до этого не раз выполняла достаточно деликатные поручения императору. Не будем скрывать, Александр Николаевич в начале 1860-х годов имел немало романтических приключений и в Зимнем дворце, и вне его. Его донжуанский список нельзя сравнить, скажем, с пушкинским, но с 1860-го по 1865 год он, по слухам, переменил полдюжины любовниц. Долгорукую первую, однофамилицу Екатерины Михайловны, Лабунскую, Макову, Макарову, Корац и так далее. Даже приняв этот список на веру, можно смело сказать, что все это были лишь мимолетные увлечения, попытки бегства от дворцового одиночества, не принесшие нашему герою никакого облегчения. Серьезным чувством здесь и не пахло. Оставим пуританство его ревностным защитникам. Вспомним лучше слова Гамлета: если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки? Один из хорошо осведомленных очевидцев событий обронил интересную фразу: Александр II был женолюбом, а не юбочником. Различие достаточно тонкое, но в нем есть кое-какой смысл. Не знаю, что имел в виду автор этого афоризма, но думается нечто вроде того, что случаи, мимолетные романы, которые могли бы удовлетворить обычного юбочника, совершенно не затрагивали сердце императора и не давали никакого успокоения его душе. Он был не сладострастен, а влюбчив, и искал не удовлетворения своих прихотей, а глубокого, настоящего чувства. В этом чувстве его привлекали не столько высокий романтизм или острые ощущения, сколько желание обрести подлинный покой, тихий и прочный семейный очаг. Ведь брак с Марией Александровной был не просто семейным союзом, а скорее договором о сотрудничестве, заключенным сторонами для выполнения определенных государственных обязанностей. Итак, самодержец вновь прибег к помощи Варвары Шебеко. Именно через нее Кате посылались сласти и фрукты. Устроить это было нетрудно, поскольку услужливая Варвара приходилась родственницей начальницы Смольного института, госпожи Леонтьевой, которая тоже оказалась втянутой в разворачивающуюся интригу. Однажды Катя простудилась и попала в институтскую больницу. Встревоженный император инкогнито посещал ее в палате, а устраивала эти визиты все та же Шебеко. Последняя подружилась и с княгиней Верой Долгорукой, одолжила ей деньги, выданные для этой цели Александром II, и расписала перед ней блестящие перспективы, открывающиеся перед ее дочерью. Обедневшей княгине эти перспективы показались действительно многообещающим выходом из финансового тупика для ее семьи. Обе женщины, единственные близкие Кате в чужом Петербурге люди, усиленно внушали девушке мысль о покорности судьбе, о том, что любовь царя к ней редкая, уникальная возможность устроить свою жизнь и жизнь своих близких. Однако Катя продолжала держаться от монарха на расстоянии, и ее сдержанность воспламеняла Александра Николаевича больше, чем изощренная опытность его прежних возлюбленных. Пребывание Долгорукой в Смольном стало мешать дальнейшему развитию романа, и Шебеко инсценировал ее уход из института по семейным обстоятельствам. Княжна поселилась у матери, но это казалось не лучшим выходом из положения. Посещение императором их квартиры выглядели бы явным вызовом приличиям, к чему страстно влюбленный монарх все же не был готов. Тогда находчивая Варвара предложила в качестве временного выхода случайные встречи Долгорукой и государя в Летнем саду. В середине 1860-х годов Александр Николаевич оставался привлекательным в свете зрелости. Во всяком случае, французский писатель-романтик Теофиль Готье, побывавший в эти годы в России, оставил следующий портрет императора. Александр II был одет в тот вечер в изящный восточный костюм, выделявший его высокую устроенную фигуру. Он был одет в белую куртку, украшенную золотыми позументами, спускавшимися до бедер. Волосы государя коротко острижены и хорошо обрамляли высокий красивый лоб. Черты лица изумительно правильны и, кажется, высеченными художником. Голубые глаза особенно выделяются благодаря коричневому цвету лица, обветренному во время долгих путешествий. Очертания рта так тонкие и определенны, что напоминают греческую скульптуру. Выражение лица величественно спокойное и мягкое, время от времени украшается милостивой улыбкой. Однако для Долгорукой любовь к ней монарха продолжала оставаться чем-то не совсем реальным, хотя постепенно и заполнявшим всю ее жизнь. Это давало ей необычайное спокойствие, озадачивавшее Александра II. Он, будучи человеком порядочным и по-настоящему влюбленным, искавшим ответного чувства, не хотел прибегать к принуждению, настойчиво пытаясь убедить Катю в искренности и чистоте своей любви. Та же относилась к нему только как к государю, то есть владыке земному и почти небесному. Для нее слова «любовь императора» и «любовь к императору» наполнялись совершенно не тем содержанием, каким хотелось бы окружающим. Она абсолютно не понимала, почему мать и тетя Вава, так младшие долгорукие называли Шебека, бронят ее за неприличное поведение по отношению к императору. Формулировка действительно более чем странная. Она готова была почитать, да и почитала царя как образцовое подданное Российской империи. Слова же наставницы о том, что она может потерять тот уникальный шанс, который предоставляет ей слепой случай, проходили мимо ее сознания, поскольку меркантильные интересы не играли для нее пока никакой роли. В 1865 году Екатерина Долгорукая заняла привычное место царских фавориток, стала фрейлиной императрицы Марии Александровны, хотя фрейлинских обязанностей почти не исполняла, императрице тяжело было видеть эту девушку подле себя. Постепенно регулярные встречи влюбленного монарха и преклонявшись перед ним княжны делали свое дело. Катя стала привыкать к императору, начала позволять себе видеть в нем не только владыку, но и приятного мужчину, встречала его улыбкой, перестала дичиться. Между тем свидания в Летнем саду на глазах праздной публики становились все более неудобными. Встречая в саду Александра II с Долгорукой, петербуржцы шептались: «Государь прогуливает свою демуазель». В целях усиления конспирации встречи были перенесены на аллеи парков Каменного, Елагиного, Крестовского островов столицы. Конкретные места свиданий, как поля битв военачальниками, заранее выбирали Шебека, остававшийся главным хранителем высочайших секретов. В мае 1866 года скончалась княгиня Вера Долгорукая, так и не сумевший сделать свое полтавское имение прибыльным и обеспечить приличное приданое дочеря. Теперь Тепловкой распоряжался и достаточно бестолково старший сын Долгоруких Михаил, который мог посылать братьям и сестрам по 50 рублей в год, смешную сумму для столичных офицеров и барышень большого света. Катя и Маша продолжали получать стипендии из средств государя, хотя старшая из них уже не училась в Смольном. Братья, окончившие корпуса, перешли на службу в военное ведомство. Влюбленные же продолжали скитаться в поисках укромных мест свиданий, но в Петербурге таких мест оказалось на удивление мало. Одно время они встречались на квартире брата Кати Михаила, но тот, боясь общественного осуждения, отказал им в приюте, чем очень удивил императора. Нашему герою казалось, что никто в городе не замечает его отношений с Долгорукой, хотя петербургское общество уже начало судачить, в предвкушении грандиозного скандала.